Елена Счастная. Бал в зимнюю ночь или попаданка в подарок. Глава первая. Кира. Последнее, что я помнила из вчерашнего дня, это бой курантов, шум голосов друзей вокруг и внимательный взгляд моего нового знакомого Костика. Наши бокалы звякнули друг о друга. Он приобнял меня за талию и с придыханием произнес: «С Новым годом, Кира!» После этого все начало распадаться на мутные фрагменты. Кажется, я даже пыталась загадать желание. Наверняка что-то банальное, женское. Позитивных перемен в жизни, встретить свою судьбу или начать год с новых интересных знакомств. Если честно, ни одно из них не задержалось в памяти. И это казалось мне странным. Выпила вчера я совсем немного. Откуда тогда такой страшный провал? Я даже не представляла, где теперь нахожусь. В одном только была уверена, кто-то настойчиво тряс меня за плечо и тараторил нечто непонятное. Затем пришло осознание, что я не в своей постели. И вообще не в постели. Потому что мне было как-то слишком холодно. И твердо. Окно, что ли, забыла закрыть и уснула на полу? Это совсем на меня не похоже. На этом абсурдном моменте сознание попыталось отключиться, но меня снова встряхнули. Теперь голос над духом показался детским. Это уж совсем ни в какие ворота. На вечеринке детей не было. Чтобы развеять свои сомнения, я открыла глаза. Темно и все так же холодно. Нет, все-таки лень раньше меня родилась, иначе я точно встала бы ночью, чтобы устранить источник такого страшного сквозняка. Но вот зрение наконец прояснилось, и я смогла разглядеть, кто меня будет. Это действительно оказалась девочка лет 7 с удивительно ярко-красного цвета волосами и в странной одежде, как будто из музея. «Так, вызывайте врачей. Похоже, у меня глюки». Девочка снова что-то сказала, а я ни словечка не поняла, но ее лицо выглядело очень встревоженным. «Где я?» Я обхватила себя за плечи и поняла, что на рукавах моего новогоднего в пайетках платья снег. «Снег! Откуда ему тут взяться?» Я опустила взгляд. Оказалось, сижу на припорошенной мостовой. Огляделась. Вокруг синий зимний вечер, какая-то подворотня. Причем даже не возле кафе, где я вместе с друзьями отмечала Новый год. Неизвестно, каким ветром меня словно бы перенесло в уютный баварский городок. Аккуратные домики с высокими крышами, деревянные окна и... «Ты откуда здесь взялась?» Наконец различила я в бесконечном потоке тарабарщины, которую изливала на меня девочка. «Если бы я знала...» — ответила машинально и осеклась. Думать о том, что тот самый голубоглазый Костик чем-то меня опоил, не хотелось. Но пока что другого внятного объяснения происходящему я найти не могла. Как же холодно. Нужно скорее встать, чтобы не отморозить себе какие-нибудь жизненно важные органы. Пока что в них, кажется, сохранились остатки тепла. И не хочется к утру заработать воспаление легких или еще что похлеще. Девочка помогла мне подняться на ноги, но стоять на каблуках по щиколотку в снегу было, мягко говоря, неприятно. Нужно скорее найти какое-то укрытие, а там можно будет обдумать ситуацию. Странную во всех смыслах. Прямо-таки фантасмагорическую. «Пойдем», – позвала меня маленькая незнакомка и махнула рукой. Причин бояться девочки, которая макушкой едва доставала мне до пояса, не было. Может, она и правда приведет меня в тепло. Осторожно переставляя ноги по скользкой мостовой, я пошла за ней к узкому выходу из переулка, размышлениями отвлекая себя от холода. «Ты сама-то откуда?» – решила спросить у провожатой. «Я прячусь». Девочка коротко на меня взглянула и наморщила носик. «Ничего себе прятки!» «Вообще-то такой малышке не стоит гулять по темным улицам одной, и тем более заговаривать с подозрительного вида незнакомками. Это я знаю, что не сделаю ей ничего плохого». А ее саму родители не учили быть осмотрительней? Если не обращать внимания на странный вид ее одежды, выглядела девочка явно не беспризорницей. Ее хорошенькое платье до щиколоток сшито из дорогой ткани. Поверх него надета приталенная шубка из меха, похожего на соболя. В общем, она точно из состоятельной семьи. Вот только надо быть очень своеобразных взглядов на моду, чтобы так одеть ребенка. Впрочем, в окружении баварских домиков она смотрелась вполне гармонично. Скорее, это я в своем мини-платье не вписывалась, и с каждой секундой это беспокоило меня все больше. До того, что я решилась спросить, невзирая на то, что мой вопрос может показаться девочке странным. «Что это за город?» Она посмотрела на меня, как на дурочку. «Архем?» – пожала плечами. «Ты что, Совсем ничего не помнишь?» Я помотала головой и выложила чистейшую, как слеза младенца, правду. «Совсем ничего». «Не волнуйся, мой папа тебе поможет», — уверенно заявила малышка, но спокойнее мне почему-то не стало. «Как тебя зовут?» — после недолгой паузы спросила я, растирая плечи. «Сейчас мне тоже не помешала бы хоть какая-нибудь накидка. На шубу, конечно, даже надеяться смешно. И хорошо, что по ощущениям на улице был не такой уж сильный минус, иначе я уже бы дала дуба». «Линея», — нежным голоском ответила девочка. «А тебя?» «Кира», — выдохнула я. Изо рта вырвалось облачко пара. Наверное, заметив, что я уже синею, Элинея ускорила шаг. Я поторопилась следом и пару раз едва не навернулась. Обувка у меня прямо что надо для таких прогулок. Но в попытке, наконец, выйти к людям, мы явно свернули не туда. Впереди показался тупик, а в нем что-то мутно светилось. Еще пара шагов, и сквозь мрак проступили две мужские фигуры. Послышались тихие голоса. Линея остановилась и быстро юркнула за угол дома. Впрочем, сразу высунула оттуда любопытный носик. Для меня заминка была чревата. Движение хоть как-то разогревало тело. Но мужчины и правда выглядели довольно подозрительно. И почему-то на глаза им попадаться не хотелось. Один незнакомец держал в руке сверток, который испускал странное золотистое сияние. А другой, более низкий и субтильный, стоял, сунув руки в широкие рукава плотного с меховой оторочкой пальто. Вот я от такого сейчас точно не отказалась бы. Не от мужчины, конечно, а от пальто. Тонкая ткань платья в конец промерзла, и кожа начала неметь от холода. Лиц мужчин почти не было видно. Первый протянул сверток своему собеседнику. Тот кивнул и начал разворачивать тряпицу. Но тут они, видно, услышали посторонние шаги и одновременно повернули головы в нашу с девочкой сторону. Затем переглянулись. Один что-то сказал другому. «Что-то не то», — завопила интуиция, и я сразу осознала, что сейчас нам придется валить. «Уходим», — шепнула я Элинее. И вдруг странный завернутый в ткань шар в руках мужчины мигнул, погас на несколько мгновений и загорелся вновь. Меня словно ударило слабым разрядом тока. Я даже отшатнулась и едва не потеряла равновесие, но девочка успела поймать меня за подол. Незнакомцы окончательно нас заметили. Один бросил другому приказ, по интонации очень похожий на нечто вроде «держи их». И тут только я осознала, что его голос на самом деле женский. Но это не имело значения. Вряд ли они хотят поймать нас, чтобы напоить чаем. Поэтому я просто схватила Элинею за руку, развернулась и бросилась бежать. От испуга даже не сразу поняла, что улепетывать на каблуках очень неудобно и даже опасно для здоровья. Только после того, как подвернула ногу во второй раз, до меня дошло, что пора бы сбросить все лишнее. Быстро обернувшись, я остановилась и одну за другой сдернула обе туфли. Преследователи приближались. Прятаться не было совершенно никакого смысла. Они прекрасно нас видели. Поэтому, продолжая убегать, я подпустила их в зону поражения и попыталась хотя бы на пару мгновений ошарашить обстрелом туфлями. Они и правда не ожидали такого поворота событий. К тому же я весьма удачно попала одному прямо в глубину капюшона, в тени которого надежно скрывалось его лицо. Эх, жаль, не видно ничего. Не то я обязательно отправилась бы в местную полицию и доложила бы об этом чокнутом. Лишившись снарядов, я припустила быстрее. Бежать босиком было гораздо удобнее, хоть и больнее. Правда, пришлось тащить за собой девочку едва не волоком. «Зачем они гонятся за нами?» – пыхтя на бегу спросила она. «Они просто злые дяди, а мы им помешали», — сделала я первый пришедший на ум вывод. Обострившееся от прилива адреналина чутье незаметно вывело меня к залитой светом гирлянд площади. Здесь играла музыка и было много людей. Спасение! Теперь главное привлечь к себе как можно больше внимания. «Ой, что за черт?» Мои ноги внезапно разъехались в разные и совершенно непредсказуемые стороны. «Да тут же каток!» А я и не заметила, что все горожане вокруг меня на коньках. Вот незадача. Я отпустила Элинею и, неловко размахивая руками, продолжила бежать на полнейшем автомате, хоть уже и не чувствовала преследования. Да и какой сомнительный элемент в здравом уме сунется на людную площадь? По-тихому пристукнуть меня или похитить тут не удастся. Поэтому я почти расслабилась и сосредоточилась на том, чтобы не растянуться прямо на глазах у всех этих солидно выглядящих господ. Дамы в длинных, слегка пышных платьях, мужчины в плотно-шерстяных пальто и сюртуках, подбитых мехами самых разных пород. Какой-то венецианский карнавал, ей-богу. И все двигаются под музыку, веселятся и смеются. Одной мне сейчас было совсем не весело. Линея бежала позади, хотя не представляю, как с ее птичьим весом она смогла бы спасти меня от падения. Некоторое время мне каким-то образом удавалось избегать столкновений, но удача, легко мелькнув голубыми крыльями, внезапно меня покинула. Я всем нутром почувствовала, что вот-вот окончательно упаду. Замахала руками активнее в поисках чего-то, за что можно было бы ухватиться. И все-таки вцепилась в плечи некоего мимо проезжающего мужчины. О, о, какое блаженство ощутить хоть какую-то уверенность в моем плачевном положении. Особенно если это широкая, сильная спина перед моими глазами. «Что происходит?» – возмутилась спина и начала плавно выскальзывать из моих цепких лапок. «А ну отпустите!» Потеряв опору, я вновь хаотично замельтешила, и тут услышала зловещий треск. «Нет, нет, этого не может быть! Только не сейчас!» Я судорожно вцепилась в разошедшее по шву платье, стараясь прикрыть бедро, которое предательски открылось всему честному народу почти до самой талии. В этот самый миг мужчина окончательно повернулся ко мне и острым, как наточенный нож, взглядом уперся прямо в мое лицо. Пуф! Мне словно волосы в стороны раздуло, до того мощная внутренняя сила волной захлестнула меня. Я чудесным образом замерла, перестав скользить, и мы уставились друг на друга в немой мизансцене. В эту самую секунду Линея догнала меня и, радостно подпрыгнув, пропищала. «Папа!» Вот это новости. «Папа!» Ну да, как я могла не заметить такого же, как у Линеи, цвета волосы, которые доходили мужчине до лопаток и были убраны в хвост? Это все стресс. Пожалуй, сейчас было видно, что и глаза у них очень похожи. Неловко, конечно, вышло. Сначала налетела на него, а теперь стою, раскорячившись, и пытаюсь не дать собственному платью разорваться до самой подмышки. «Простите, но я едва не упала!» – проговорила я, и мы с мужчиной одновременно опустили взгляды к ногам. Оказалось, он не на коньках, а мои босые ступни в одном только капроне выглядели да нельзя жалко. Папа Элинеи озадаченно кашлянул, и выражение его лица стало еще более недоуменным. «Элли, кто она такая? И где ты была? Мы с Ванессой сбились с ног, пока искали тебя». Он снова коротко на меня взглянул. «И ради всех огней, оденьтесь!» С этими словами мужчина расстегнул пальто и, сняв, быстро накинул мне на плечи. «Боже, мечты сбываются», как говорится в одном известном слогане. «Меня наконец-то одели!» Сейчас я готова была с разбегу прыгнуть прямо в недра большого, нагретого человеческим теплом пальто. Когда тяжелая ткань накрыла меня почти до пят, я еле удержалась от того, чтобы не застонать от удовольствия. Ммм, и пахнет приятно, каким-то терпким одеколоном. А папочка-то, похоже, замерзнуть не боялся. Сразу видно, горячая кровь. «Я играла в прятки», — обидчиво заявила Линея. «Только ты забыла поставить в известность меня и гувернантку», — укорил ее отец. «Она была в ужасе, когда потеряла тебя. Вы должны были покататься на коньках, а не прятаться». «Мне не хотелось кататься, а Ваня зануда». Я осторожно переступила с ноги на ногу, чувствуя, как ступни просто примерзают ко льду. Вокруг нас скользили люди и не обращали на меня совсем никакого внимания. Хотя бы это хорошо. Вмешиваться в семейные разборки не хотелось. А вот обуться прямо очень сильно. Но я пока не решалась хоть что-то требовать после того, как меня одарили аж целым пальто. «Ах, вот вы где!» – раздалось за моей спиной. «Как хорошо, мистер Лануа, что вы нашли Элли. Я уже хотела идти обыскивать дворы». К нам, ловко скользя по коварному льду, подъехала невысокая миловидная девушка в простом, без меховой отделки пальто до середины бедра. Ее белокурые волосы были уложены в мягкие локоны, а на голове красовалась причудливого вида шляпка, будто из эпохи 50-х годов. Я промолчала. Вряд ли Элинея хотела бы, чтобы я сходу раскрыла ее секрет. Мы с девочкой заговорщицки переглянулись. В общем-то, я не одобряла такое поведение ребенка, но сейчас мне явно лучше оставаться на ее стороне. «Зная характер Элли, вам следует быть внимательнее, мисс Харн», отчитал девушку мужчина. Она сразу поникла. А вот на лице девочки, наоборот, проступило хитрое довольство. Похоже, свою гувернантку она недолюбливает. Впрочем, такое бывает. «Я буду внимательнее», — смиренно согласилась Ваня. А затем взглянула на меня, и ее взгляд сразу стал ревностным. «Простите, а вы?» «Это какое-то недоразумение», — вздохнул мужчина, имени которого я, кстати, до сих пор не знала. «И мне стало немного обидно. Да, видок у меня так себе, но я точно не недоразумение». «Ее зовут Кира», — радостно сообщила Элли. «А моего папу — Ксандрей». Она подмигнула мне, и пока гувернантка не видела, показала ей язык. Ксандрей скривился, приблизился, и меня словно бы резко подбросило вверх. Я ахнула и обнаружила себя у него на руках. Мне сразу стало в 2, а то и в 3 раза теплее. К тому же теперь появилась возможность рассмотреть мужчину подробнее. «Еще отморозите себе что-нибудь», — проворчал он, уверенно таща меня через каток. Этакая хмурая заботушка под 2 метра ростом и широченными плечами. Эллинея побежала за нами, тараторя на ходу. «Я встретила Киру в... Ой, тут, поблизости. Ей нужна помощь, пап. Она потерялась и совсем ничего не помнит. Ты же ей поможешь?» Показалось, или Ванесса тихо фыркнула. Я покосилась на нее. Нет, не показалось. Девушка закатила глаза и отвернулась, явно недовольная моим появлением на горизонте. «Мама дорогая, это что, ревность? Скромная гувернантка имеет нескромные виды на отца собственной подопечной? Эта ситуация прямо как из романтической комедии. Впрочем, мне совсем не хотелось в это вникать. Сейчас моя первоочередная задача – где-нибудь отогреться и желательно сохранить все 10 пальцев на ногах, потому что они уже натурально коченели. «У нас в коляске припасены теплые чулки», – как бы невзначай сообщила Ванесса. «И чай в термосе». Слава тем, кто даже в неизвестном Архимеде додумался до термоса. Это просто чудо какое-то. И во время своего короткого перелета на руках у Ксандрея я попыталась отвлечься разглядыванием его выразительного, хоть и слегка мрачного лица. Правда, совсем уж в открытую глазеть не решилась, но пока он нес меня, то и дело посматривала на него снизу вверх. А он, кажется, и не подозревал о том, что просто-таки чертовски красив. Именно чертовски, ведь в нем чувствовалась необъяснимая дьявольская харизма. Весьма крупные, но удивительным образом аккуратные черты, бездонные голубые глаза, отличная фигура, подчеркнутая элегантным костюмом, сшитым явно на заказ. Он будто не на каток пришел, а на съемку для журнала о мужском стиле. Надо же, существуют такие в дикой природе, оказывается. «Пап, а правда Кира красивая?» — вдруг вставила Элинея. Я едва не прыснула, представив сейчас свои растрепанные волосы, красный нос и наверняка поплывший макияж. А уж драное платье, как вспомню, так вздрогну. Красотка, ничего не скажешь. Наверное, поэтому Ксандрей сделал вид, что не расслышал вопрос дочери. Он даже ни разу на меня не взглянул. Видимо, ему была совсем не интересна ни моя внешность, ни реакция на него. Он был просто аристократичен и самоуверен по умолчанию. И пока я развлекалась подбором эпитетов для своего невольного спасителя и переносчика, он доставил меня прямо к стоящему у тротуара экипажу, такому же винтажному, как и все вокруг. Тут я поймала себя на мысли, что эта непонятная сказка затягивается и кажется мне все более реальной. Но этого же просто не может быть. Гораздо вероятнее то, что мне это все снится. Да-да, наверное, я отключилась и скоро проснусь. Тем временем Ксандрей усадил меня на слегка скрипучее кожаное сиденье экипажа, а Ванесса достала из небольшого саквояжа длинные колючие на вид носки. Но они казались такими упоительно теплыми, что мелкий дискомфорт я готова была стерпеть. Да что там, даже большой дискомфорт – ерунда, если это поможет мне согреться. «Вот», – гувернантка подала чулки мне, – «они могут оказаться немного малы». «Ничего, постараюсь втиснуться», – бодро ответила я, натягивая их на себя. «О, блаженство! Огромное вам спасибо!» Моя реакция на такую обычную вещь почему-то немного развеселила отца Элинеи. Краем глаза я успела заметить, как он улыбнулся. Но стоило только посмотреть на него, как его лицо сразу приняло отстраненное выражение. «Значит, этот красноволосый господин вовсе не бесчувственная ледышка?» «Интересно». Элинея отряхнула снег с ботиночек и сразу плюхнулась рядом с Ванессой, не дав отцу выбора. Ему пришлось садиться на мою сторону. Мы оба, кажется, испытали легкую неловкость, переглянулись и спешно развели взгляды в сторону. «Куда вас отвезти?» – безучастно поинтересовался мужчина. И я впала в легкий ступор. Ехать мне было попросту некуда. Я вообще первый раз в жизни слышу название этого города. Да и вся ситуация выглядит бредом сумасшедшего. Но вот холод, который я испытывала совсем недавно, казался очень реальным. «Я не знаю», — ответила опять же совершенно честно. «Пап!» — возмутилась Элли. «Я же говорю, она ничего не помнит, и где живет тоже». Мужчина закатил глаза. «Ну, конечно». «Правда, пап!» Ксандри вздохнул и замолчал. Все то время, что он размышлял, Ванесса напряженно сверлила его висок взглядом, словно пыталась вложить ему в голову мысль бросить меня тут и забыть обо всем. Но для него мнение дочери было, похоже, гораздо важнее, чем сомнения гувернантки. Поэтому он, наконец, смирился с неизбежным. «Хорошо, отвезем мисс Киру пока к нам, а потом разберемся». Линея выдохнула. «Я, признаться, тоже». Экипаж тронулся, и мы покатили по заснеженному городу, который выглядел как иллюстрация на новогодней открытке. Или какая-то сказочная заставка на экране телефона. «Кстати, где мой телефон?» Я судорожно ощупала свои бока, но вспомнила, что карманов на платье нет, а сумочка осталась неизвестно где. Проблема. Хотя вряд ли при отсутствии автомобилей здесь внезапно есть сотовая связь. Ехать не пришлось долго. Скоро мы свернули на другую улицу, залитую желтоватым светом газовых фонарей, и остановились у крыльца, ведущего к украшенной праздничными гирляндами двери. Мне помогли выйти из экипажа и подняться по ступеням. Мы даже не успели позвонить в колокольчик, как нам открыл высокий мужчина в строгой форменной одежде отельного работника. Скорее всего, это кто-то вроде дворецкого. Вживую я их ни разу не встречала. Мы, как говорится, люди простые. Мужчина пропустил нас мимо себя внутрь, и мое блаженство стало просто всеобъемлющим. Теплый дом, крыша над головой, а под ногами не скользит. «Ксандри, это ты?» раздалось из открытой в прихожую двери. К нам вышли молодая девушка с убранными в высокую прическу рыжеватыми кудрями и одетая в черное женщина лет 40 с хвостиком. Они обе замерли на полушаге и оглядели меня с таким недоумением на лице, словно Ксандрей привел в дом неведомого вида зверушку. «Кто это?» – старшая женщина небрежно указала на меня взмахом руки. «Это Кира», – совершенно спокойно заявила Линея, будто я ее старая знакомая. И в моем появлении здесь нет ничего необычного. «А это моя тетя Ирис и бабушка Релла». «Прошу прощения за беспокойство», — сразу вставила я. «Кажется, эта девушка попала в большие неприятности», — сухо уточнил Ксандрий, стряхивая с плеч снежинки. «И утверждает, что потеряла память». «Ну, так нужно отвезти ее в какой-нибудь приют», — сразу сообразила Релла. «При каком-нибудь госпитале. Как раз таким вот потерявшимся в городе людям там самое место». «Мама», — возмутилась Ирис, — «что ты такое говоришь?» «Вообще-то я согласен с тем, что мисс Киру нужно показать доктору», — заметил Ксандрей. «Мисс Харн, отведите Элли в комнату, пусть она переодевается к ужину». Гувернантка тут же присела в книгсине и, схватив девочку за руку, едва не силой потащила ее прочь. Элли с таким положением дел явно была не согласна. Но ее мнение теперь никто не спрашивал. «Где в это время мы возьмем доктора? Они все уже отдыхают по домам», — сразу возразила Ирис. «Может быть, мисс Кири просто нужно успокоиться, и она к утру что-то вспомнит. Давайте мне пальто». Она повернулась ко мне. Ксандри в очередной раз обреченно вздохнул и удалился в соседнюю комнату, а мы с Ирис и Реллой остались в прихожей втроем. Я мялась в нерешительности. Мое платье было в слишком плачевном состоянии, и лишний раз демонстрировать его настолько консервативно воспитанным людям не хотелось. Но девушка оказалась крайне догадливой. Сбегала куда-то и подала мне расшитый витиеватым узором плед. Я быстро скинула пальто и накрылась им до самого подбородка. «Идемте», — позвала меня за собой Ирис. И я потопала за ней, как за единственным огоньком в окружившем меня мраке. Но, судя по округлившимся глазам, миссис Ланнуа все-таки успела разглядеть мой наряд. Негодующе пропыхтев, как перегретый чайник, она кинулась следом за дочерью и увела ее чуть вперед. «Ты с ума сошла?» — донеслось до моего слуха. «Да она же явно гулящая девка! Ты видела, как она одета? Да в борделе матушки Дорис одеваются приличнее!» Я даже на ровном месте споткнулась от возмущения. Вот уж гулящей девкой меня ни разу в жизни не называли. Хотя, по здешним меркам, я, наверное, и правду выгляжу вопиюще бесстыдно. «Боюсь спросить, откуда ты знаешь, как одеваются в доме матушки Дорис?» – парировала Ирис. «Ты тот район десятой стороной обходишь». «Моего жизненного опыта достаточно, чтобы понимать, что к чему». Судя по тону, миссис Лануа обиделась. «Кем бы Кира ни была, ей нужно помочь». «Уверена, она сбежала от неугодного клиента», — продолжала настаивать на своем Релла. «Или вообще обворовала его, поэтому и скрывается». «Ма», — вздохнула Ирис, — «ты начинаешь фантазировать. Вот когда ты ее оденешь и обогреешь, а она обчистит наш дом, вспомнишь мои слова. Попроси лучше принести ей теплого чаю». «И что-нибудь поесть», — мысленно взмолилась я. «Попросить вслух будет, кажется, слишком большой наглостью». А сами они вряд ли догадаются. Но заступничество Ирис немного успокаивало. Она точно не даст гостю в обиду, по крайней мере, не сейчас. Меня, наконец, проводили в уютную гостиную и усадили в кресло у разожженного камина. Решив, что в такой ситуации лучше молчать и присматриваться, я просто вжалась в его нагретые глубины и замерла. Релла неодобрительно посмотрела на меня, будто я испачкала мебель. «Я обсужу это с Ксандреем», — заключила она. «Только не неси чушь про девочек матушки Дорис», — бросила ей вслед Ирис и вновь повернулась ко мне. «Побудьте тут, я подберу вам какую-нибудь одежду». Теперь меня оставили одну. Я принялась было осторожно осматриваться, очень уж любопытная обстановка меня окружала, но с каждым мгновением веки становились все тяжелее. Попытки сбросить сонливость, которая наваливалась на меня вместе с теплом, исходящим от камина, оказались безуспешными. Дремота победила. Но, кажется, это длилось недолго. Сквозь сон я почувствовала, как дверь в гостиную распахнулась, и кто-то вошел. Открыла глаза. Ксандрей остановился напротив и окинул меня внимательным взглядом. «Считаете, что победили, сыграв на наивности моей дочери и кузины?» Он сдвинул брови, и, ей-богу, мне показалось, что в его глазах вспыхнул огонь. Наверное, это просто отражение пламени в камине. «Я не пыталась сыграть ни на чьей наивности». Я правда не понимаю, как оказалась там. Ничего не помню. «Только имя», — хмыкнул мужчина и сделал еще шаг ко мне. «Только его». Внезапно Ксандрей наклонился и, схватив плед, дернул его к себе. И пусть я по-прежнему была условно одета, сразу почувствовала себя голой. Что поделать, взгляд у этого мужчины такой, что прожигает до самых костей. Что удивительно, совершенно нельзя понять, о чем он думает в этот момент. Однако я не стала прикрываться, а просто выпрямилась. Пусть смотрит. У меня ножа за спиной нет. Пытливый взгляд Ксандрея неспешно скользнул вниз от моих хорошо прикрытых плеч до разорванного подола и ниже, к ногам. А что, они у меня очень даже стройные. И этим можно было бы гордиться, окажись я в другой ситуации. Сейчас это скорее недостаток. «Сначала я подумал, что мне показалось, но вы действительно выглядите странно», резюмировал мужчина и озадаченно пощупал пышный рукав моего платья. «Уж как есть», — огрызнулась я. Некоторое время Ксандрей изучал мое лицо, будто хотел распознать любую ложь, которая могла бы на нем отразиться, а затем всучил мне плед обратно. «Пока можете остаться, но, надеюсь, скоро вы все о себе вспомните. А не вспомните, я вам помогу. Любая хитрость с вашей стороны, и вы отправитесь в приют для бездомных. Вам ясно?» «Яснее некуда», буркнула я. А когда мужчина повернулся уходить, добавила. «Спасибо вам за то, что помогли, мистер Лануа». Он передернул широченными плечами и удалился.